Глава 7. Чаепитие в саду. С капитаном Арсением Блистановым Катя познакомилась в бытность его работы в управлении К, компьютерных технологий и противодействия киберпреступности, где он возглавил отдел интеллектуальной обработки информации. В управлении Блистанова именовали «человек-отдел», потому что он вез на себе титанический груз работы в сложных для полиции вопросах. Но на земле в полицейских кругах капитана звали не иначе, как «мать моя начальница», после того, как он в свои 26 лет, получив капитана досрочно, был переведен на подполковничью должность начальника УВД муниципального образования Полосатого. Крошечного территориального подразделения, самостоятельного и независимого от соседствующих с ним Одинцова и Сколково. Перевод состоялся, если верить полицейским сплетням, благодаря властной руке матери капитана Блистанова Раисы Максимовны Козловой, генерал-майора, всесильной начальницы департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению, которой, говорят, сам министр порой в ноги кланялся, выступая в роли смиренного просителя. Мать свою, начальницу, капитан Арсений Блистанов постоянно поминал в суе. Внешне 26-летний капитан, толстый, кудрявый, веснушчатый и рыжий, напоминал Кате вождя краснокожих из старого фильма. Более того, в свои 10 лет он снялся в 5 сериях журнала «Яралаш», играя там колоритного плохиша-двоечника, смеша до слез и умиляя публику. Но приказом матери кинокарьера юного таланта была пресечена еще в детстве, и он не пошел по стопам своего родного отца, актера, происходившего из семьи корифея малого театра, знаменитого трагика Хрисанфа Блистанова, бюстом которого могут и сейчас полюбоваться зрители в фойе театра. О родителях своих Блистанов рассказал Кате в первый момент знакомства шепотом на нудном совещании, где грозно требовали отключить смартфоны. Когда они вместе отправились в министерский буфет пить кофе, он досказал ей в подробностях печальную повесть о капитане Джульетти из «Ментовки» и актере Ромео, наркомане, плотно сидевшем на героине. О маме и папе, чей страстный роман так и не закончился браком. «Зато появился на свет я», — подвел итог Арсений Блистанов. И с тех пор они с Катей подружились, потому что она впечатлилась любовной драмой и расчувствовалась до слез. В полицейской среде каких только семейных историй не услышишь. Глядя на приятеля, Катя подумала, как интересно сейчас шлемоблещущий Гектор начнет строить по струнке капитана Блистанова, этого раздолбая и умницу, которого и бейджем совбеза не проймешь, а только раззадоришь пререкаться и ёрничать. Однако все дальнейшее снова поразило ее несказанно. «О, какие люди к нам на огонек! Гектор Игоревич! Полковник, вы ли это?» — воскликнул капитан Арсений Блистанов, всплеснув пухлыми руками. «Здравствуй, Сеня! Как это тебя угораздило в славном Полосатого начальником воцариться?» Они стукнули друг другу кулак о кулак, Блистанов со всей ему отпущенной природной силой, а Гектор весьма осторожно, почти бережно. И Катя поняла, эти двое давно знакомы. Тесен мир. «Я здесь в бессрочной ссылке», — пожаловался капитан Арсений Блистанов, светло улыбаясь Кате. «Екатерина, приветствую вас от всего сердца. А насчет должности? Мать моя начальница сослала меня в эту дачную дыру. Мол, некому работать на земле стало, сын. Времена тяжелые, пандемия косит личный состав, кадровый голод. А ей коллеги глаза колют. Мол, сын ваш блатной в управлении К компьютерные ребусы на удаленке решает. Программист, блин, хренов. Меня в Полосатого мать засунула, начальником. Все меня ненавидят, Гектор Игоревич. И тут я в блатных у них числюсь. О как! Да идите сюда все в Полосатого. Берите должность мою, отдам не глядя. «Садитесь, рулите, возглавляйте. Я 3 суток без сна и отдыха пашу. Дежурил по отделу, потому что оба зама мои на госпитальной койке. 2/3 личного состава больны. Домой после дежурств рванул поспать, так нет, трах тебе дох. Снова выдернули. Баба какая-то коньки откинула. Ну, земля и пухом. Идите, начальствуйте, раскрывайте, расследуйте. Что-то нет охотников, одни сплетни и кляузы». «Сеня, не ори. Тут все свои, мы тебя понимаем», — оборвал его Гектор. «В душе мы с тобой. Видишь, коллега из пресс-службы помогать тебе приехала бескорыстно. Ну и я тоже. А вы, Гектор Игоревич, как здесь? Служба государева?» Блистанов прищурился ехидно. Глазки-щелочки потонули в его толстых щеках. «Вы же, как я слышал, контору свою послали далеко. И шумное было ваше прощание с Лубянкой. Окна повылетали. И не только они, как судачили мои френды в Даркнете, но и еще кое-кто». Гектор показал ему свой бейдж. Блистанов его внимательно изучил. «Ничего себе! Полковник Гектор Борщев, единственный и неповторимый. И уже не ФСБшник, а советник-референт, консультант Совбеза по вопросам тактики и специальных узкопрофильных операций». Он старательно прочел название должности Гектора на бейдже. «Да, мощно, Гектор Игоревич. Но в полосатого-то вы как оказались? Зачем?» «Затем. Ты ведь знаешь, я не поощряю избыточного любопытства». Гектор убрал бейдж в карман черного пиджака. «Тебе и пушку еще показать с глушителем, Сенечка?» «Чтобы пресечь все вопросы на корню, поясняю. Я консультирую больших шишек как референт время от времени. Сейчас я после госпиталя и официально пока на реабилитации. Коллеги из пресс-службы я нанялся в качестве ее личного советника и телохранителя. Короче, ты понял, Сеня?» «Да», — Блистанов глянул на Гектора, потом на Катю. Совсем расплылся в улыбке. «Ясненько все. О, ес!» «Коллега из пресс-службы собирает материал о том, что здесь случилось. Тебе я, Сеня, если хочешь, тоже помогу разобраться. Потому что ты с твоими познаниями в уголовном праве, криминалистике и особенно в азах разыскной работы — сущее дитя, несмотря на свой айтишный гений. Можешь принять мою помощь или отказаться. На ситуацию это не повлияет». «Да уж, конечно. Вы как танк своей цели прете всегда. Я принимаю ваше щедрое предложение, Гектор Игоревич». Блистанов вздохнул. «А что мне остается? Я вообще не учился, как чего расследовать, раскрывать. Я и детективы ненавижу, бред какой-то пишут. Я программист, а в детективах пещерная логика. Все предсказуемо». Катя поняла. С тандемом, шлемоблещущий Гектор и мать моя начальница Блистанов, им предстоит то еще расследование. Если, конечно, есть что расследовать в этом деле, которое пока зацепило их лишь краем, как хвост темной кометы, скрывающейся где-то от глаз, далеко в тени мрачного неизведанного космоса. Но она была рада, что Гектор, Гек, снова прежний. Такой, каким они с покойным Вилли Ригелем встретили и узнали его в Староказарменске. Примечание. История знакомства Кати и Гектора рассказана в романе Татьяны Степановой «Последняя истина, последняя страсть». Ради этого одного стоило довести и новое дело в Полосатого до конца. «Арсений, что сказали вам специалисты из отдела биозащиты?» Она постаралась направить беседу в профессиональное русло. «Что они обнаружили?» «Мне начальник позвонил, когда я сюда ехал из дома, и объявил. Уровень эпидемиологической опасности нулевой. Однако труп они забрали на вскрытие и сделали забор анализов. Уже отличная новость. Быстро вскроют покойницу. А то сейчас неделями ждать надо. Морги все забиты до предела. Насчет остального я ничего не понял, если честно. Сейчас криминалиста расспросим вместе с вами». Они вошли в ворота. Патрульные их на этот раз сразу пропустили на участок. На месте происшествия работали тот самый эксперт и его молодой помощник. Вот и вся полосатовская опергруппа. Новые времена настали. Катя с невольной опаской приблизилась к накрытому рваной бумажной скатертью столу. Тела уже не было. Но она сразу заметила пятно бурой засохшей крови на траве. Вокруг стола и на скатерти среди сгнивших объедков и птичьего помета валялись вороньи трупы. Из посуды на столе Катя увидела чайник, чашку с блюдцем, десертную тарелку с остатками, блюдо. Там был, видно, пирог или торт, но птицы размесили, раскрошили все и обгадили. Еще на столе валялась винная бутылка. Вороны ее опрокинули, и вино вытекло на скатерть. Бокал, вазочка, на дне две сиротливые оливки. И сервировочное блюдо. Какое угощение подавали на нем, невозможно было понять. Все раскрошено и расклёвано. «Всё указывает на то, что потерпевшая находилась в саду одна», — констатировал эксперт. Сервировку вы сами видите. Про запертые изнутри ворота и калитку я вам уже говорил. А потом что-то случилось». «Это точно была Регина Гришина, хозяйка дома?» — спросил Гектор Борщев. «Ее ведь опознать трудно». «Я нашел в доме ее паспорт, потом там ее фотографии. Хоть птицы ей лицо расклевали, опознать можно. Это Гришина», — кивнул эксперт. «На момент смерти рядом с ней никого не было. Сами видите, чашка, столовый прибор, бокал — все на одну персону. Кресел садовых три», — Гектор оглядывал лужайку. «Подушки валяются далеко в озерце декоративном, мокрые от воды. Они не могли отлететь на такое расстояние, когда кресла опрокинулись. А в каком положении нашли тело?» Эксперт показал им фотографии на мобильном. В первый миг перед взором Кати предстало кровавое месиво, в котором на фото она могла разобрать лишь отдельные пугающие детали. Спутанные крашеные светлые волосы с седыми корнями, голые пятки, рука, повернутая вверх, ладонью с кровавыми ранами. Лицо. Катя заставила себя смотреть в лицо мертвой Регины Гришиной, которой хищное воронье выклевало глаза. Тронутый разложением труп покрывала корка засохшей крови. Наличие вируса или каких-то опасных патогенов специалисты на месте не обнаружили. Правда, предстоит еще лабораторное исследование, — доложил эксперт. Но у покойной была долгая мучительная агония. Она могла сама опрокинуть мебель и забросить подушки в прудик. Думаю, она так пыталась внимание привлечь. «Чье внимание?» — спросил Гектор Борщев. «Если никого с ней не было на момент смерти. А кругом глухой забор и все заперто изнутри». Он достал из кармана резиновые перчатки, протянул их Кате и надел сам. Сколупнул что-то со скатерти, начал рассматривать. «То, что мы видим, мертвые птицы, похоже на потраву». Он наклонился над птичьим трупиком. «Потраву? Использование инсектицида или же какого-то препарата из категории родентицидов. Когда поля против вредителей обрабатывают с самолета, часто потом в округе валяются дохлые птицы в таком виде, наклевавшись отравленных жуков. Что-то типа бродифакума. Это сельскохозяйственный яд». Катя слушала внимательно. Включила диктофон в сумке. «Таких названий не запомнишь?» Капитан Блистанов сопел, разглядывая фотографии окровавленного трупа. «Жуть какая!» — он поежился. «Слава богу, увезли это с глаз долой. И в прозекторскую доступ сейчас запрещен. Миновала меня чаша сия. Быть на ее вскрытии. А вы, Гектор Игоревич, как тут яд назвали?» «Бродифакум. Он действует по принципу антикоагулянта. Вызывает внутреннее кровотечение при отравлении и одновременно препятствует свертыванию крови». Гектор снова внимательно оглядывал сервировку стола. «Его можно легко приобрести для избавления от грызунов или кротов на участке. Он продается в хозяйственных магазинах. Однако, чтобы на человека он возымел такой страшный эффект, нужна очень высокая концентрация. В чайнике», — он поднял фарфоровую крышку, — «на донышке. Остатки чая и заварки. Возьмите все на экспертизу. Всю посуду, скатерть и пищевые остатки». «Несколько ворон спецы биозащиты забрали», — сообщил эксперт. «Но я тоже парочку возьму для исследования». Как мы успели узнать у свидетелей, Регина Гришина потеряла единственного сына 1,5 года назад и впала в глубокую депрессию. «Она тяжело болела», — сообщила Катя. «Не захотела ли она таким способом сама свести счеты с жизнью?» «Отравилась». «Самоубийство?» Капитан Арсений Блистанов сразу воспрянул духом. «Вот и чудненько. С плеч долой сразу все разом. Отказной материал в возбуждении». «Сеня, что ты несешь?» — оборвал его Гектор сухо. «Не забывай, кто ты и где, и чем занят. Вы меня всегда и раньше воспитывали, Гектор Игоревич». «Да, это я сболтнул глупость», — Блистанов тряхнул подстриженными кудрями. «Я каждое утро твержу себе, просыпаясь. Сеня, ты начальник полосатовского отдела полиции. Ты мент, Сеня. Должностное лицо, а не абы где». «Давайте взглянем на ее дом», — предложил Гектор Борщев. И они направились к выкрашенному охрой коттеджу, дверь которого была гостеприимно распахнута. На выложенном плиткой полу открытой веранды — солнечные пятна.